Часть вторая. Черные гости. Это давно уже стало традицией в доме Якушевых. Какими бы изменчивыми ни были житейские события, так же, как и донская погода, а в одно из первых воскресений июня у Александра Сергеевича Якушева собирались старики, его коллеги по техникуму, самые близкие друзья и сослуживцы, с которыми вот уже почти 20 лет он был неразрывно связан. В большинстве своем это были ровесники, но случилось так, что в общий хор пожилых людей врывались и молодые голоса, потому что без особого на то предупреждения в этот день заходили в дом на углу Аксайской и Барочной поздравить хозяина с днем рождения и некоторые молодые, преуспевающие в математике и геодезии, ученики и даже соседи по улице. Раскрасневшаяся и помолодевшая Надежда Яковлевна суматошно носилась из кухни в скромно обставленный зал, расставляя на белой с махорчиками скатерти обильное угощение, в то время как их сыновья, Гришатка и Веня, открывали в коридоре бутылки с вином, лимонадом и минеральной водой. Не без того, чтобы не прислушиваться к взрывам смеха и веселым голосам взрослых, доносившимся из зала. Так происходило всегда. Даже в этом, лихом от беды, 42-м году, традиция не была нарушена. Однако военное время внесло свои суровые коррективы. Сыновей Вени и Гриши не было давно уже в доме. Любимые ученики, как правило, старшекурсники, тоже сменили скромные студенческие костюмчики на всех выровнявшую и подтянувшую военную форму, а заодно и адрес студенческого общежития на номер соответствующей полевой почты. Но всему наперекор Александр Сергеевич и Надежда Яковлевна решили отметить семейную дату. И все было как прежде. Только стол не ломился от щедрых донских яств. Не теснились на нем расписные блюда и тарелки с закусками. Не стояла в затейливых вазочках азовская паюсная икра. Не возвышались величественно над тарелками серебряные головки бутылок с цимлянским и донским игристым. Отсутствовало большое фамильное блюдо с дымящейся индейкой, зажаренный с хрустящими корочками по всем правилам кулинарного искусства. Не снимались свидавшие виды и много на своем веку послужившие сковороды горячие блины и знаменитые на Дону муки крупчатки. Вместо всего этого Якушева угощали гостей обыкновенными котлетами с макаронами, яичницей и ливерной колбасой. И все-таки, несмотря на карточки и опустевшие полки продовольственных магазинов, удалось Надежде Яковлевне добыть два десятка раков и даже изготовить свой традиционный торт «Наполеон», который был встречен гостями дружными аплодисментами. А их, гостей-то, было сначала всего четверо. Виктор Павлович Рудов, заметно поседевший, но с неизменным ежиком волос, как у нашумевшего авантюриста Керенского, так и доживший холостяком до своих 70 лет, но по-прежнему бравый и подтянутый, сохранивший осанку заправского кавалера-сердцееда. Преподаватель математики Николай Ильич Башлыков, маленький старичок, не без труда выговаривающий букву «Р», с землистым цветом лица, залысинами и подбородком, на котором вальяжно разместилась крупная бородавка. Преподаватель начертательной геометрии Иван Иванович Мигалко, сильно картавящий латыш, смахивающий быстрыми движениями и прищуром глаз на часового мастера, старающегося определить причину поломки, отданного ему в починку механизма. Да опирающийся на отделанную под ореховое дерево палку Степан Бенедиктович Залесский, поляк по происхождению, человек с блеклыми зеленоватыми глазами, любивший распространяться о своих не всегда существующих болезнях и аристократических предках. Пока они, покуривая, толклись в коридоре, в доме появился малость припоздавший сосед Александра Сергеевича, горбоносый врач Александр Григорьевич Водорезов. Среди пожилых, увядающих стариков-педагогов он отличался высоким ростом и такой крепкой, костистой фигурой, какой любой из них мог только позавидовать. Сгробастав в охапку гладко выбритого, облаченного, несмотря на жару, в темно-синий фрак из дорогого старомодного сукна именинника, доктор сжал его в своих могучих объятиях и трижды расцеловал, патетически воскликнув при этом: «Держись, голуба моя! Дай теперь мне до твоих астматических ребрышек добраться!» «Осторожнее, Александр Григорьевич!» — взмолился было хозяин дома, но тот трубно возразил. «Ерунда, дорогой! Выдержат твои косточки! Глядишь, и астму твою из них вытрясу!» Водорезов запустил в глубокий карман своих летних парусиновых брюк огромную руку и, вытаскивая ее назад, громогласно воскликнул: «Ты ведь прекрасно знаешь, Саша, что дядя-доктор на чужие именины без подарков не ходит. На-ка вот, получай!» И с этими словами извлек из глубокой штанины черный маленький бюст. Вся Аксайская знала, что строгий доктор, так именовали тут Водорезова, в свободное от работы время долбит из камня небольшие фигурки и часто их раздаривает своим знакомым. На этот раз очередь дошла и до Александра Сергеевича. Он обрадованно взял в руки бюстик, стал рассматривать сам себя. «Действительно похож», — пробормотал он польщенно. «Да чего там, действительно?» — вскричал Рудов. «Ты вглядись получше. Смотри, как точно схвачены твои черты. Лоб мыслителя, глаза, прикрытые незаменимыми очками. Твои, извини меня, не совсем гвардейские, а малость покатые плечи. Причем одно, как и в жизни, выше другого». «Чудесно! Чудесно!» — картавя воскликнул Мигалка, и Николай Ильич Башлыков неопределенно произнес. «М-да». «Вам бюст не понравился?» — круто обернулся к нему Водорезов. «Да нет», — вступил неожиданно в разговор Залесский. «Оно, конечно, недурственно, но Клод твоя лучше. Ха-ха!» «Так вы идите к своему Клодту», — вспыхнув неожиданно Водорезов, метнул на обидчика свирепый взгляд. «А скромного провинциального лекаря оставьте в покое». Александра Сергеевича покоробила эта неожиданная вспышка, и он решительно положил руку на плечо доктора. Ну что вы, милейший сосед», — сказал он примирительно. «Ваш подарок великолепен. Я его на самое видное место на комоде поставлю. Да, Наденька?» «Разумеется, Саша», — откликнулась хлопотавшая у стола Надежда Яковлевна. «Спасибо вам, Александр Григорьевич. Да чего же вы точно схватили все черточки Сашиного лица? Мы и не ожидали такого сюрприза». Лысоватый Залесский смущенно покашлял. У него была укоренившаяся привычка покашливать в тех случаях, когда возникала неловкость, порожденная среди присутствующих его извительностью. «Вы уж не обессудьте», — бормотал он. «Какой из меня ценитель искусства? Так, дилетант, не больше». Хозяин дома примирительно посоветовал. «Ты его действительно прости, любезный Александр Григорьевич. Прости по пословице «Юпитер, ты сердишься, значит, не прав». «Еще неизвестно, кто из нас Юпитер, а кто презренный раб», — пробормотал доктор. «Впрочем, я тоже извиняюсь за то, что принял это сравнение всерьез». Мигалка обнажил в ухмылке желтые крупные зубы, делавшие его похожим то ли на китайца, то ли на японца. «Прости его, пожалуйста, любезный Александр Григорьевич. Кто из нас, живущих в этом подлунном мире, не ошибается? И притом, не забывай, что критику и самокритику надо любить». Крутоплечий доктор гулко расхохотался. «Критику и самокритику?» — переспросил он. «Хотел бы я увидеть того дурака, который бы ее на самом деле любил, а?» Повеселевшие гости стали занимать стулья за раздвинутым столом. Звякнули ножи и вилки, чья-то рука потянулась к блюду с хлебом, а другая — к солонке. Близоруко щурясь, Александр Сергеевич стал наполнять бокалы вином, а тем из стариков, кто еще не окончательно сдал перед крепкими напитками, наливал коньяк и ликер «Шартрез» из маленького фарфорового графинчика, в каких в ту пору выпускался он на знаменитом новочеркасском ликероводочном заводе. Такие графинчики изготавливались в виде жирафов, пингвинов, медведей. Никогда на Дону не пили в таком количестве густых ароматных ликеров, как в предвоенные годы и самые суровые дни 41-го, не пощадившего привольные донские степи. «Александр Сергеевич, да вы сотворили чудо!» — шепелявил Иван Иванович Мигалка. «Признайтесь, какой чародей вам помог? Ведь сейчас таких ликеров из-под земли не добыть. Какой кудесник посодействовал в их приобретении?» Водорезов насмешливо покачал головой. «Не будем уточнять, кто этот кудесник. Важно, что он занимает пост главного технолога нашего ликероводочного завода. Порадуемся тому, что непьющий Саша, астматик, демонстрирует нам столь тонкий вкус в оценке винного производства своего родного города». «Браво, браво! Однако не настала ли та торжественная минута, когда надо произнести первый тост за нашего достойного именинника?» Иван Иванович Мигалка, торопливо намазывавший маргарин на тонкий ломтик пайкового хлеба, застыл с протянутой рукой. Чуть припудренная по торжественному случаю Надежда Яковлевна опустилась на стул, бдительно оглядывая зорким хозяйским оком стол. Замерли все остальные гости. «Так вот, друзья!» — зычно воскликнул Рудов. «Настало время подвести черту под слагаемыми и поговорить о той сумме, которую принес нашему дорогому Александру Сергеевичу прожитый год». Но поговорить об этой сумме ему так и не пришлось. Чей-то кулак загрохотал в парадную дверь, и Якушев, разводя руками, сказал: «Ничего не поделаешь. Сегодня у нас парадная для всех открыта». Он поспешил в коридор. Гости озадаченно переглянулись. «О, путник!» — воскликнул ему вслед Рудов, имея в виду неожиданного визитера. «Какую песню испортил!» «Ничего», — пробубнил старик Башлыков. «Будем полагать, что ликер от того, что мы подождем неожиданного гостя, свою крепость не утратит. Тем более разлив ликера по рюмочкам — всего лишь репетиция. Сейчас Александр Сергеевич возвратится, и состоится сама премьера». «Однако чего это он там так замешкался?» «А может, ему горвоенком повестку в действующую армию прислал?» Под общий смех пошутил Залесский. «Ведь без такого богатыря, как наш астматик Александр Сергеевич, Гитлера не разгромить». Все расхохотались, но тотчас смолкли, потому что из коридора донесся оглушительный голос самого Александра Сергеевича. «Мишенька, долгожданный вы мой! Да откуда и какими ветрами вас в родные края задуло? Да ведь это же для меня такой подарок судьбы! Да проходите же, проходите!» Гости притихли, устремив выжидающие взгляды в коридор, откуда продолжали доноситься громкие радостные восклицания и похлопывания друг друга по плечам. Быстрыми шагами хозяин возвратился в зал, ведя за собой смущенного гостя, и помолодевшим голосом воскликнул: «Какой подарок судьбы! Видно, я самый счастливый именинник! Наденька, вы так и не угадали, кого я веду за собой? А, коллеги? Это же Миша Зубков, тот самый шахтер, которого мы выпустили из техникума почти 10 лет назад». Крепко сложенный человек в военной гимнастерке шагнул вперед. На смуглом лице в одних только глазах промелькнула улыбка. Опешив от неожиданности, он переводил взгляд с одного гостя на другого. «Поразительно!» — воскликнул он, широко улыбаясь. «Иван Иванович, Николай Ильич, Виктор Павлович, Александр Григорьевич! Вот уж поистине с полным основанием можно воскликнуть. Ба, знакомые все лица! Хоть бери зачетку и к каждому подходи экзаменоваться. У вас здесь такое пиршество, что и не подумаешь, что немцы приближаются к нашему Новочеркасску». «Это по какому же поводу? Надеюсь, не в честь танкистов Манштейна, которые уже где-то в районе Миллерова?» Александр Сергеевич и его гости переглянулись и словно по команде вздохнули, почувствовав некоторую строгость в голосе пришедшего. «Ошибаетесь», — сухо возразил Рудов. «Мы день рождения нашего Александра Сергеевича собрались отпраздновать». Со смуглого обветренного лица Зубкова словно порыв ветра смел суровость. Оно мгновенно подобрело и помолодело в улыбке. «Ах, вот оно что! Так ведь это же здорово, что вы празднуете! Кругом бои, опасность вторжения фашистов, а вы, несмотря ни на что, решили отметить день рождения нашего милого Александра Сергеевича. Значит, и теперь хозяевами себя чувствуете? Значит, не иссякла у вас вера в победу?» Александр Сергеевич опустил большую лысую голову, тихо произнес: «А как же иначе, Миша? Ведь если потерять в нее веру, тогда и жизнь станет ненужной». «Это верно, дорогой учитель», — потеплел Зубков. «Однако я прервал чей-то тост?» «Некоторым образом, да», — улыбнулся Рудов. «Так вот, дорогой Александр Сергеевич, после небольшой преамбулы разрешите поднять за вас бокал этой замечательной влаги за наш родной Дон, побывав на котором даже сам великий Пушкин написал вещие слова: «Блеща средь полей широких, вот он льется, здравствуй, Дон, от сынов твоих далеких я привез тебе поклон». Пусть этот сок всегда поддерживает в тебе бодрость и оптимизм, пусть заставляет бунтовать кровь и сопротивляться даже такой лихой болезни, как астма. Ведь для тебя борьба с астмой — это тоже своего рода отечественная война. Не так ли? Виват, дорогие коллеги! Сдержанно и даже несколько грустно зазвенели бокалы из саксонского хрусталя, которые лишь в самых торжественных случаях ставила на стол Надежда Яковлевна. Потом наступила та самая пауза, что всегда наступает в компании русских людей, когда после сказанных добрых слов раздается лишь звяканье ножей и вилок, хруст соленых огурцов да отрывистые восклицания, вроде таких: «Ах, да чего же вам удался маринад! Подайте мне горчицу! Заливной сазанчик! Каков заливной сазанчик!» После третьего тоста гости заметно оживились, но это было печальное оживление, без улыбок и смеха, сдержанное оживление людей, подавленных общим горем. Поглядывая на Зубкова, Александр Сергеевич ласково промолвил: «А ты начал сидеть, Мишенька. Вот ведь, брат, время какое пришло». Залесский, сидевший напротив хозяина, попросил: «Александр Сергеевич, включите, пожалуйста, репродуктор. Скоро будут сводку передавать». Гости одобрительно зашумели. «Не надо!» — вдруг как-то резко и угрюмо прервал их Зубков. «Не надо,